Глава 39. Вейгер. Нет мне покоя с того самого момента, когда я в первый раз увидел Мелиссу Велес в замке приемов. Не знал тогда, кто она. Глаза выцепили, благородное лицо прекраснейшее из женщин. И зверь внутри меня довольно заурчал. Я не ощущал ее запаха из-за огромного количества духов, перебивающих любой аромат. Я не слышал, о чем говорит племянник, даже как следует его невесту не рассмотрел. Все мое внимание было направлено только на нее. Мой зверь взбесился, когда до меня дошло, что Мелисса – жена властелина западного пограничья. Я перестал появляться в замке. Бегал в волчьем обличье по лесам вокруг Валадара. Рангар привел невесту в лагерь, и Велена все перевернула с ног на голову, насмешку предложив мне воспользоваться умением матери. Я же увидел в этом помощь прародителя. Не знаю, зачем я увязался в тот день с ними на ужин. Мелисса сидела напротив меня такая близкая и недоступная. Сколько усилий мне потребовалось, чтобы удержать своего зверя, который рвался заявить свои права на нее. Жаль, что я не зверь. Там все проще. Истинные не выходят замуж за другого. У моей человеческой ипостаси в сердце миллионы занос от мысли, что к ней притрагивается такое ничтожество, как ее муж. Все мое внимание за ужином было сосредоточено на Мелиссе. Как пылали от ярости ее глаза. Разрумянившееся лицо и вспыхивающие в волосах магические искорки. Вот почему она казалась мне почти ровесницей своих дочерей. Мелисса маг и стареет очень медленно. Я не мог отвести от нее восхищенного взгляда. Всю жизнь свою провел в бою, а сейчас сдался без сопротивления. Конечно, я понимал, что Рангар не умер, но не воспользоваться предоставленным шансом было бы с моей стороны глупостью. Сделав вид, что я очень взволнован, схватил Мелиссу за плечо, развернул к себе и практически впечатал ее в свое тело. Одному прародителю известно, что стоило мне сдержаться и не наброситься на нее прямо там. Вдохнув аромат ее волос, я ощутил запах истинной пары. Мой зверь почуял ее раньше, вот почему меня так неодолимо тянуло к Мелиссе. Я зарылся ладонью в ее волосы, притянул за затылок и зарылся носом ей в макушку. Издав низкий рык, заключил ее в стальные объятия, плотно прижимая к себе одну рукой, а пальцами другой провел по лицу истиной, рисуя только мне известные символы, оглаживал ладонью длинную шею и хрупкие ключицы. Мой зверь требовал заявить права на истину, и ему плевать, что моя пара замужем, и по закону империи я не имею права вмешиваться. Но Хель меня дери, если я не попытаюсь присвоить Мелиссу себе. «По праву сильного», — заявил я права на Мелиссу Велес, жену властелина западного пограничья. Меня больно резануло, что она просила защиты у мужа. Защиты от меня. Я настолько неприятен ей. Зверь, не понимая нюансов человеческой жизни, выматывает мне нервы, требуя немедленного закрепления парности. Будто я сам этого не хочу. Хочу размазать этого слизняка, ее мужа, по стенке тонким слоем, а Мелиссу забрать с собой. От разыгравшейся фантазии о том, что я с ней сделаю, когда она станет моей, у меня стало тесно в штанах. Хель, ее подери, эту истинность, если она не оставляет тебе свободы. Истинность и награда, и наказание. Теперь я одержим Мелиссой. Долго боролся с собой и внутренним зверем. Зверь победил. Я, наплевав на остатки разума, стучу в дверь ее комнаты. Повезло мне, что они с мужем живут в разных концах замка. Она открывает, и все на свете перестает иметь значение. Мой волк требует поставить на Мелиссе метку истинной пары. Моя человеческая сущность хочет завоевать ее любовь, заставить забыть мужа и брачные клятвы. Я клянусь ей, что никогда не обижу. Без нее нет мне жизни. Желание обладать сводит с ума. Мелисса моя истинная, такая отзывчивая на мои ласки. В глазах испуг и сомнения, но я завоюю ее расположение. Сдерживаться у меня не хватает сил. Наклоняюсь, чтобы впиться в ее губы поцелуем. Как дверь в комнаты распахивается, и влетает Майя. Мелисса отпрыгивает от меня, как от прокаженного. «Матушка, Велену Рангара принесли без чувств. Император велел тебя позвать. Сказал, чтобы ты захватила травы, которые помогут от магического истощения и душевного потрясения», — встревоженным голосом говорит она. Девчонка еле сдерживается, чтобы не разрыдаться. Мелиссе начинает носиться по комнате, собирая травы в корзинку. Я натягиваю на себя рубашку. Не след стоит перед девушкой с обнаженным торсом. За Рангара не беспокоюсь. Я чувствую своего племянника, как любой из членов клана. Оборотни чувствует своего вожака. Связь усиливается еще родственными чувствами. Уверен, что с ним все хорошо. А вот его невеста вызывает у меня опасения. Мелисса с корзинкой выбегает из комнаты. Я молча забираю у нее корзину. Она уже не пугается меня, смирившись, что я теперь постоянно буду рядом. «Ой, здравствуйте!» Майя поднимает на меня полный слез глаза. «Я даже не сообразила, что мама не одна. Извините меня, пожалуйста, если помешала». Майя слегка зарумянилась. Она наверняка меня заметила без рубашки, но не стала смущать мать расспросами. «Умная и красивая девочка. Хоть что-то стоящее получилось у властелина пограничья. Если она выйдет замуж за Ингвара, ему крепко повезет. Такое сокровище упускать нельзя. Ехали за одной невестой, а увезем троих». Я счастливо улыбнулся. Вот какими непредсказуемыми тропами ходит судьба. Столько всего пришлось пережить, чтобы сейчас идти рядом со своей истиной. Вернусь с Мелиссой в Алконию, принесу требы роду и прародителю за то, что подарили мне истинную.